Дарьюшка сразу узнала его, она слышала, как он шел из темных глубин дома, шаркая войлочными туфлями, страшный на черном фоне. Он шел в малую гостиную, где не было огня. И словно кто тащил старика под руки, он упирался, зацепился за резной столб арки и тут спрятался. И кто-то тяжко вздохнул. Может, ветер бился в огромные окна за плотными шторами, или сама смерть пожаловала за хозяином и тащила его на кладбище. «Ну что ты смотришь?» — сказала Аина. «Пусть торчит, если ему нравится». «Сик транзит Глория Мунди». «Что-что ты сказала?» — не поняла Аина. «Так проходит земная слава». «Фи! Тоже мне слава!» — отмахнулась Аина. Арзур Палло угрюмо помалковал, что-то ему не по душе в доме Юсковых. Конечно, он не вправе заглядывать в тайны, не он здесь хозяин и опекун, но уж лучше поскорее бы покинуть эти стены. «Еще один лысый лакей», — зашипел Гаврия, — «побей меня гром, у вас, кажется, все лакеи лысые». Аина фыркнула. «Это Михайло Михайлович», — тихо отозвалась Дарьюшка. «Лакей — хозяин». Дарьюшка видела нечто, доступное только ее воображению, она и сама не сумела бы объяснить, но чуяла. За плечами старца спряталась смерть и держит его за шиворот. Странно, откуда-то напахнуло тонкими французскими духами Евгении Сергеевны. Да, это ее духи любимые, и Дарьюшка не переносила их запах, потому и запомнила. И в тот же миг кто-то силой потащил Михаила Михайловича из-под арки. Куда она его дрогнула, Дарьюшка? Аина тревожно взглянула на нее. «Ты про кого?» «Мне показалось, как будто Евгения Сергеевна». «Мамы же нет. Духи ее духи. Духи? Они на твоем платье. Я ж тебя спрыснула из ее флакона. Ну что смотришь?» Старик испугал. «Он сейчас запрется в своей норе, призовет Ионыча, и будут сидеть там за тремя замками и с двумя револьверами у мора. Плевать на все его золото и миллионы. Правда, Арзур? Ты что-то хмуришься. Давайте веселиться до утра». Но веселье не состоялось. «Нет, не могу больше. Извини, Аина», — поднялась Дарьюшка и неловко покачнулась. Ее поддержал Гаврия. «Мне страшно. Извини, и вы извините, Пало. Я вас перепугала тогда в библиотеке». «Вы чудесная, Дарьюшка», — восторженно откликнулся он. Дарьюшка кротко потупилась. Гаврия взял ее под руку, Арзур и Аина шли позади, переговариваясь, но Дарьюшка не слушала, ступеньки качались под ее ногами. В комнате электрический свет, ослепляющий, ударил в глаза. «Давит, давит. Принесите свечи, пожалуйста. Ты будешь спать, милые. Свечи, пожалуйста». За свечами ушел Гаврия. «Ты опьянела», — ласково журила Аина, помогая Дарьюшке раздеться. «А мне хоть бы что?» «Кружится, кружится», — лепетала меж тем Дарьюшка. «Дай мне другое платье. Нет, лучше черную кашемировую юбку с батистовой кофтой и бабочку черную с лентой». «К чему это? Ложись». «Не хочу. Я должна уехать». «И где Тимофей? Почему его не было за столом?» «Боженьки!» — фыркнула Аина. «Она пьяная, пьяная. Обойдешься и без него. Твоя судьба не Тимофей, а Гаврия». «Гаврия. Он хороший, но Тимофей, я должна сказать ему. Успеешь сказать — спи». А в этот час в казарме пулеметной роты 7-го полка Тимофея Боровикова спрашивал пулеметчик. «Революция, оно так. Это мы понимаем. А вот как оно будет на руднике Сарала? Останется Иваницкий или нет?» Тимофей ответил, что программа партии большевиков такова, что капиталистов не останется. «А кто управлять будет? Инженер Грива?» «Инженер Грива», — насторожился Тимофей. «А кто он такой? С кем он?» «Да разве вы не слыхали? Они все Гривы из политических.